Кипя от ярости, Кетрен ринулась была на штурм цитадели барона де Брюсси. Но, вовремя вспомнив о непутевом напарнике, решила разборку с главой города отложить на утро. У постоялого двора ее ждал еще один сюрприз. Стажером там и не пахло. Зато пахло цветами, которые бросали ей под ноги слуги заведения. «Извольте проследовать ваши покои». Хозяин постоялого двора согнулся в три погибели, приглашая пройти внутрь. «Какие покои?» Ошеломленная агентесса даже отступила на шаг. «Вы ведь Катран?» «Ну, такой нам вас и описали». «Какой это такой?» «Ну, нездоровый цвет лица, слегка потрепанный наряд». Хозяин заткнулся, сообразив, что ляпнул лишнее. Видок у агента 12-го уровня был действительно не очень, после землеройных и прочих работ в лесу. «Кто описывал?» — процедила сквозь зубы Катран. «Ваш родственник». Сообразив, чьих это рук дело, Катран ринулась вперед и вцепилась в бархатный камзол Дениса, не успевшего улизнуть, в свою комнату. «Ты кого ограбил, пятикантроп?» «Шеф!» — слабо отбивался стажер. «Ты плохо обо мне думаешь. Я чту уголовный кодекс. Поверь, я просто пустил в оборот выделенные мне средства». Сзади раздался топот. Четверо слуг барона де Брюсси в сопровождении его личного мажордома затащили в зал тяжеленный сундук. Мажордом торжественно держал в руках серебряный поднос, накрытый салфеткой. «Где мы можем видеть скромного инкогнито?» — строго вопросил он. «Вот он я», — сообщил Денис. «Любуйтесь». «Вам следует предъявить». «Запросто», — успокоил его стажер, протягивая обломок монеты. «Половинки должны совпасть», — важно изрек мажордом, снимая салфетку. «Половинки совпали». «Это ваше», — торжественно произнес мажордом, откидывая крышку сундука. Все ахнули. «А ты не верила», — укорил Катран Денис. «Нужно просто правильно вкладывать капиталы. Кстати, вот твои проценты». Юноша выдернул из рук слуги барона поднос, зачерпнул им из сундука, но отдать долг так и не сумел. Грозная начальница уже неслась в отведенные ей апартаменты, боясь лопнуть от злости в присутствии подчиненного. Там она отвела душу, слепив с помощью магии грубое подобие стажера из апельсинов и лимонов, после чего одним ударом превратила его в лепешку. В результате ее наряд покрылся оранжевыми разводами и окончательно пришел в негодность. Зато на душе сразу полегчало. В дверь осторожно постучали. «Кто там еще?» В комнату робко вошла служанка. «Госпожа не желает эту жапузи». «Чего жапузи?» «Госпожа желает помыться с дороги», — прошипела Катран, опять начиная закипать. «Я и говорю», — обрадовалась служанка, — «жапузи, у нас все готово, извольте сюда». Катран прошла вслед за девушкой в соседнюю комнату и облегченно вздохнула, увидев самую обычную бочку, наполненную водой. Бочку со всех сторон огораживали ширмы. Над водой клубился пар. Катран сунула в нее руку. Чуть горяча, но ничего, даже приятно. Решительно скинув платье, ликвидатор 12-го уровня коротко распорядилась, чтоб к утру было как новое. Служанка согласно кивнула головой и унеслась прочь выполнять поручение. Кетран с наслаждением погрузилась в воду. Кажись, булькнулась. Ага, начали. Вода вокруг ликвидатора забурлила. В нос ударили ароматы свежего перегара. От неожиданности Катран вылетела из бочки, как ядро из пушки. Повинуясь ее разгневанной руке, ширма отлетела в сторону. Три бородатые нетрезвые личности испуганно глядели в взбешенную фурию, старательно дуя в шланги. Мстительный стажер отыгрался по полной программе. Трудолюбивый Катран, встав ни свет ни заря, ринулась на осмотр своих силков. Ей даже не пришлось заходить в лес, чтобы убедиться. Ловушки сработали, все, кроме магических. То, что магические не сработали, она поняла сразу. 12-й уровень что-то дозначит. А вот насчет немагических. Навстречу ей костыляли бравые охотники, волоча за собой волчьи капканы. Кое-кого несли на руках. Все настолько красочно и виртуозно выражали свою признательность варвару, пытавшемуся заработать злополученную 1000 столь неспортивным методом, что Катран сразу поняла, она здесь лишняя, и тихо, мирно слиняла обратно на постоялый двор, где ее уже ждал роскошный завтрак. «Чем сегодня будем заниматься, шеф?» — весело спросил Денис, обгладывая куриное крылышко. «Готов к труду и обороне. Даже секретаря нанял». «Какого еще секретаря?» — недовольно буркнула Катран. «Алекс, слушай ваше сиятельство». Секретарь возник как из-под земли, с папкой для бумаг, чернильницей и пером на изготовку. «Зачем он нам?» — скинула брови Катран. «Не нам, мне. С детства, понимаешь, с грязнописанием проблема. Вот я его и нанял. Записывать ценные мысли профессионала. Учиться-то надо», — вздохнул Денис, вытирая губы салфеткой. «Бррррр!» — Алекс попятился, но честно записал первую ценную мысль профессионала. «Кроме того», — невозмутимо продолжил стажер, — «он — неоценимый источник информации о местных нравах, обычаях и о пострадавших». «Каких пострадавших?» — моментально насторожилась Катран. «Алекс!» На стол перед агентом 12-го уровня лег шурша лист пергамента. «Первое. Мари Дюшо. Второе. Люси Бертран. Третье. Ан-Мари». Список получился длинный. Секретарь потрудился на славу. Все пострадавшие от лап злобного оборотня за последние 3 года были в нем. «Информацию можно получить 2 путями, сверху и снизу. Я человек простой, начал снизу». Катран перекосила. «От барона такого списка не дождешься». «Хм, толк-то от этих каракуль», — проворчала она. Алекс оскорбленно поджал губы. В агенте 12-го уровня бурлил дух противоречия. «Оборотня только магией взять можно». «Я с магией не в ладах, а потому спорить не буду. Давай так, ты ловишь его своими методами, а я своими». Катран осторожно прощупала его ауру. Магия действительно на нуле. Тем не менее она вдруг поняла, этот и поймает. «Ну ж нет. Я не позволю тебе болтаться по городу и втягивать орден в неприятности. Будем работать вместе, и что без моего приказа ни шагу». «Есть!» — радостно согласился Денис, вскакивая с места. «Дышу через раз. Потопали». «Куда?» «На опрос свидетелей пострадавших». Скромный инкогнито подхватил свою бедную родственницу под руку и потащил к выходу. Секретарь едва поспевал следом.